Глава 25. Утро 1 сентября встретило меня запахом цветов. Он навязчиво лез мне в ноздри, когда я спускалась по лестнице и шла к метро, а в вагоне многочисленные школьники и их родители пихали свои букеты всем окружающим в лицо. Я закрывала глаза, лишь бы не видеть. Два гроба и море цветов. Сладкий, тошнотворный запах бутонов роз, лилий, нарциссов, гвоздик. Каких только цветов там не было. Ненавижу. Настроение и так было неаховое, а после всех этих букетов испортилось окончательно. Поэтому в издательство вошла уже не Снежная Королева, Медуза Горгона, однозначно. На работе еще никого не было, кроме охранников, разумеется, которые поперхнулись своими приветствиями, наткнувшись на мой хмурый взгляд. Я поднялась на наш этаж и, уже достав ключ от кабинета из сумочки, обнаружила, что он открыт. Это означало, что кто-то уже пришел. В нашем со Светочкой кабинете никого не было. Только количество сваленных на мой стол документов, книжек и папок с рукописями говорило о том, что ждет меня сегодня настоящий трындец. И не только сегодня, судя по всему. Я тихо прошла на свое место. Села, включила компьютер, прислушиваясь к звукам из кабинета Громова. Мой начальник там явно был. Я слышала его тихие шаги. Писем на почте было не очень много. Значит, Света ее все же чистила, за что я ей при случае обязательно скажу спасибо. Теперь нужно разобраться в том, что вообще здесь без меня происходило. Ага, вот и отчет по совещаниям. Я так погрузилась в служебные документы, что не заметила, как открылась дверь кабинета Громова, и он собственной персоной оттуда вышел. Очнулась я, услышав его тихий голос. «Наташа?» Я вздрогнула. Зачем-то вскочила с места, изо всех сил сжимая пальцами верхнюю книжку в стопочке с сигнальными экземплярами. «Доброе утро, Максим Петрович». Мой голос прозвучал спокойно, что не могло не радовать. Но когда я посмотрела на Громова... Клянусь, я ни разу не видела у него такого выражения лица. Он сейчас был похож на человека, который очень долго не ел. И вот... Ему, наконец, принесли на блюдечке вкусный тортик или курочку. Мне захотелось залезть под стол. Причем желание было таким сильным, что я изо всех сил сжала эту несчастную книжку. Некоторое время он молчал, просто пожирая меня своими сверкающими глазами. Как я выдержала этот взгляд, не знаю, но я не отвернулась. Прошло несколько долгих минут, прежде чем Громов, наконец, тихо сказал. Как отдохнула. «Хорошо», — ответила я тем же бесстрастным, ровным голосом, который еще ни разу меня не подводил. «А вы?» И тут, о чудо, Максим Петрович наконец отвел глаза. «Тоже неплохо. Будь добра. Разберись сегодня во всех накопившихся делах. Завтра у нас совещание по новинкам», — сказал он, глядя куда-то в бок. «И там, на столе, несколько рукописей, по которым ты должна написать заключение. Это просьба отдела маркетинга». И, развернувшись, Громов скрылся в своем кабинете. Только после этого я, наконец, смогла вдохнуть полной грудью. Надо же. Я так боялась этой встречи, боялась выяснения отношений, а ничего не последовало. Он даже не попытался ко мне приблизиться. Я опустилась на стул, чувствуя себя очень странно. С одной стороны, я была этому рада, а с другой... Мне самой до боли хотелось к нему прикоснуться. Через полчаса в кабинет ворвалась Светочка. Порывисто обняв меня, подруга заявила. «Так, Зотова, пока я не забыла. С тебя 200 рублей Громова на день рождения». Я зависла. А когда у него день рождения?» «Послезавтра. 39 лет исполнится. Большой мальчик». И хихикнув, Светочка скрылась под столом в поисках своих туфель, которые она вечно раскидывала по всему свободному пространству. Я закусила губу. И что теперь делать? Дарить ему что-нибудь от себя или нет? А если дарить, то что? Свет? Ась? А от коллектива мы что дарить будем? Чего-чего? Будто ты сама не знаешь. Премию в конвертике. Если учесть, что послезавтра по поводу его дня рождения намечается большой банкет, она ему более чем пригодится. Такую прорву народу прокормить, это ж куча денег нужна. И пропоить, вздохнула я. Это само собой. До конца этого дня Громов меня не потревожил. Я видела его еще пару раз, но Максим Петрович меня игнорировал. Уходил по своим делам, принимал у себя других людей, а меня для него словно не существовало. Как будто я до сих пор в отпуске была. Ну и ладно. Можно подумать, мне очень нужно его общество. Почти то же самое повторилось на следующий день. И хотя на совещании мы сидели рядом и даже выступали единой силой, я чувствовала между нами стену отчуждения. Впрочем, никто, кроме нас самих, этого не замечал. Хотя я была уверена, что Светочка все видит. Она ведь всегда все замечала. Но, тем не менее, подруга молчала. Она всегда чувствовала, когда лучше промолчать. А потом наступила среда, день рождения Громова. В этот день мы работали до 2, а потом, как выражалась Светочка, наступало время официальной пьянки. И на эту пьянку Максим Петрович привез кучу алкоголя и продуктов, часть из которых свалил у себя в комнате, а вторую запихал в холодильник. На количество спиртного и съестного мне было страшно смотреть. На продукты и выпивку Громов не поскупился. Стал и в переговорных, 3 смежных комнатах для встреч редакторов с авторами. Просто ломились. На моей памяти такое было лишь однажды, когда справляли 60-летие Королёва. И ровно в 2 часа дня началось то, ради чего многие сегодня пришли на работу. Официальная пьянка. Тосты, поздравления, целование, обнимание. Я никак не могла осилить даже 1 бокал шампанского. Глядя, как странно похудевший и осунувшийся Кромов стоически выдерживает потоки лести, льющиеся со всех сторон. «Наталья Владимировна, а что же вы?» — воскликнул вдруг кто-то. «Что же вы не поздравите своего начальника?» Я посмотрела на того, кто так настойчиво просил меня высказаться. Молотов. И в глазах у него колючки. Что ж, этого следовало ожидать. Все замолчали. Я вздохнула. Так было всегда еще со школы. Когда я начинала говорить, все непроизвольно замолкали. Я до сих пор не могла понять, в чем причина такого внимания. Но я не видела никого, кроме Громова. Он смотрел на меня совершенно равнодушно, лишь с легкой улыбкой на губах. Я до боли в костяшках пальцев сжала бокал с шампанским. С удовольствием. Хотя я не очень хорошо умею произносить тосты, поэтому буду краткой. Максим Петрович, здоровья вам и всем вашим близким. Терпения и спокойствия на нашей нервной работе. Послышались осторожные смешки. И успехов во всех начинаниях. Я салютовала бокалом, показывая этим, что закончила. Со всех сторон раздались радостные крики. Громов, кажется, поблагодарил меня, но я уже ничего не слышала. Подождав несколько минут, я осторожно поставила бокал на стол и вышла из переговорной. В нашем со Светочкой кабинете было на удивление тихо. Звуки официальной пьянки сюда не долетали. Я подошла к окну и открыла его. Шел дождь. Листья на деревьях еще были зелеными, но на улице уже пахло осенью. Это был легкий, пряно-сладкий запах. Запах старения, как говорила моя мама. Я вдохнула полной грудью, чувствуя, как уходят дурные мысли, тревоги, боль. Там, на этом празднике жизни, мне не было места. Да и видеть равнодушного Максима Петровича с некоторых пор стало выше моих сил. «Наташа?» Я вздрогнула, услышав этот голос. Как я умудрилась не заметить, что он зашел в кабинет. Я обернулась. Громов стоял недалеко от двери, и он больше не выглядел равнодушным или отрешенным. В его глазах я увидела беспокойство. Но что за странности? Почему ты ушла? Я вздохнула. Неужели он пришел только за тем, чтобы узнать, почему я ушла из-за праздничного стола? Вы сердитесь? Выдохнула я, почти не подумав, что говорю. Максим Петрович непонимающе посмотрел на меня. Нет, я просто хотел узнать, что случилось. Почему ты не хочешь быть вместе со всеми? Я не об этом. Я хотела узнать. Вы сердитесь, что я взяла отпуск на весь август? Несколько секунд Громов просто смотрел на меня. Его глаза ничего не выражали. А потом он отвел взгляд. «Если я сержусь, то только на себя», — чуть слышно ответил он. «Но в тот день, когда я вернулась, вы так смотрели на меня, и потом все эти дни. Почему вы меня игнорировали?» Я с удивлением услышала в своем голосе все, что испытывала за это время. Обиду, непонимание, горечь, разочарование. На последнем слове мой голос задрожал. И тогда Максим Петрович поднял голову. Он смотрел на меня со странным удивлением, смешанным с недоверием и страхом. А потом мы одновременно сделали несколько шагов навстречу друг другу, и я оказалась в его объятиях. В тот момент я почувствовала такое облегчение, словно только что по меньшей мере излечилась от очень тяжелой болезни. Слезы брызнули из глаз. Громов прижимал меня к себе очень нежно и бережно. Я чувствовала, как он целует меня в макушку, зарывается носом в волосы. «Прости, я смотрел на тебя так, потому что очень хотел обнять, но не смел. Все это время я себе места не находил. Я ведь понимал, что ты очень обиделась на меня, верно?» Он приподнял мое лицо и посмотрел в глаза. Я кивнула. «Почему вы даже не попрощались?» — еле слышно спросила я. Максим Петрович вздохнул. «Потому что дурак», — резко сказал он. «Дурнее меня еще поискать. Мне пришлось уехать срочно. У Лены возникли проблемы во время отпуска. Я решил, что так будет лучше для всех. Подумал, ты обидишься, а я потом буду обращаться с тобой холодно и отстраненно. А ты возьми и исчезни из моей жизни на месяц. И когда ты вернулась, я решил придерживаться своего плана. Но, как видишь, выдержал только 3 дня. Прости». Я видела по его глазам, что он жалеет. И вспомнила маму с папой. «Простить было легко, доченька». «Легко? Нет, очень-очень легко». Я простила Громова еще до того, как он попросил прощения. «Я не сержусь», — ответила я и улыбнулась. И как только я это сделала, все изменилось. Руки Максима Петровича, лежавшие на моей талии, вдруг как-то странно потяжелели. Одна направилась вверх по позвоночнику, а вторую он поднес к моему лицу, чтобы легким движением пальцев дотронуться до моей щеки. «Не плачь», — прошептал он. Я уже и не плакала. Опять я очень остро чувствовала каждую клеточку своего тела. «Вас не будут искать, Максим Петрович», — шепнула я. «Все-таки вы именинник, а куда-то ушли». «Не волнуйся», — ответил он тихо, опять опустив руку мне на талию. «Они и без меня прекрасно справляются». И в тот момент, смотря Громову в глаза, я поняла, что могу подарить ему на день рождения. «Один раз. Только как подарок. С днем рождения!» — шепнула я и потянулась к Максиму Петровичу. Обхватила руками его шею, прижалась к нему всем телом и поцеловала. В тот момент, когда наши губы соприкоснулись, меня пронзило молнией, в буквальном смысле. Мысли кончились. А может, они и не начинались. Я чувствовала, с какой нежностью Громов отвечает на мой поцелуй, перехватывая инициативу. Чувствовала его сильные объятия, его руки на своей талии. Но самое главное, я чувствовала. Каждая клеточка моего тела наливалась сладостью, наслаждением, предвкушением. Ноги подкашивались. Я с трудом, но все же нашла в себе силы отстраниться от Максима Петровича. Он смотрел на меня, сверкая глазами, в которых теперь уж точно не было равнодушия и отчужденности. «Это вам подарок на день рождения», — сказала я хриплым голосом. И с облегчением увидела, как Громов улыбнулся. «Лучший подарок за сегодняшний день», — рассмеялся он, не спеша выпускать меня из объятий. А потом вдруг снова стал серьезным. «Но это ведь все, на что я могу рассчитывать, верно?» Я кивнула. Он вздохнул. «Я уважаю твое решение. А теперь давай пойдем к нашим пьяницам, а то как-то невежливо получается». И вздохнув, Громов выпустил меня из объятий. Уже на пороге я осторожно прикоснулась к его руке и спросила. «Но вы ведь не будете больше таким равнодушным и холодным? Мне это не слишком понравилось». Улыбнувшись, Максим Петрович легонько сжал мои пальцы. «Конечно, не буду. Я не очень хороший актер». Я рассмеялась, и мы вместе вернулись к праздничному столу, половина участников которого уже напрочь забыла о том, в честь кого или чего был организован этот банкет.